Глава 976. Сфера снова открывается. Часть 3. Большая часть силы основ в теле Ван Линь была получена им из свитка войны клана Джань, а меньшую Ван Линь добыл на планете Джуцюэ. Оба этих потока силы были силы основ. Между ними не было никакой разницы. Их можно было соединить друг с другом. Эта сила, спрятанная в третьем глазе, стала мощной защитой для Ван Линя, гарантии того, что он сможет сохранить свою жизнь в битве. Когда это совсем небольшое количество силы основ вошло в сферу противостояния небесам, то поток этой силы стал подобием ключа, открывшим сферу. Сфера задрожала, и из нее ударил поток огромной силы. Сила хлынула наружу и, подхватив сознание Ван Линя, увлекла его внутрь сферы. В глазах Ван Линя заребило, и все вокруг потеряло свою четкость. Когда это ощущение прошло, и картинка стала четкой, Ван Линь увидел перед собой пугающую картину. Он словно находился в бесконечной пустоте, а впереди парили колоссальных размеров ворота, на фоне которых Ван Линь казался муравьем. Ван Линь остолбенев взирал на эти врата. Каждый раз, глядя на ворота, Ван Линь испытывал трепет. Особенно, когда ворота раскрылись первый раз, Ван Линь успел лишь мельком глянуть, что находится по ту сторону, а потом его сознание полностью слилось с вратами. Когда же он очнулся, к нему пришло некоторое понимание силы основ. Размышляя, Ван Линь очень долго находился в неподвижности, затем он медленно полетел вперед. Ворота издавали громкий гул, и чем ближе Ван Линь подлетал, тем громче этот звук становился. И вот створки начали медленно расходиться в стороны, представляя взгляду Ван Линя промежуток между ними. В следующий миг импульс энергии огромной силы хлынул из приоткрытых дверей. Эта сила была невидимой. Ее можно было почувствовать, но не разглядеть. Ван Линь задрожал и остановился, подавленный этой силой, и вновь, как и тогда, его сознание начало уплывать. Однако на этот раз, когда Ван Линь ушел в отключку, из-за врат хлынул поток обжигающего воздуха, раскаленный поток вошел в неподвижно замершего Ван Линя, отчего тот задрожал и очнулся. «Чистый Ян!» — воскликнул он. Этот раскаленный поток, как отчетливо ощутил Ван Линь, был чистым Яном, который сфера противостояния небесам поглотила раньше. Ван Линь погрузился в глубокие раздумья, в глазах же его засветилось понимание. Наполнив до отказа силой все 5 стихий, можно будет оказаться перед этими вратами, однако войти внутрь нельзя. Я просто замру, как и прежде, перед вратами, и мое сознание растворится в них. Сейчас же сфера впитала поток чистого Ян, и инь-ян сферы наполнились до половины, и потому, потеряв сознание, так быстро очнулся. Однако я не знаю, в чем заключается сила чистого Ян. А что будет, если наполнить инь-ян до отказа? Очень долго думал Ван Линь. Неотрывно глядя на врата небесного Дао, он решил подлететь чуть ближе. Сейчас он снова посмотрел в промежуток между створками врат. Однако сознание у него никуда не пропало. Дистанция до врат все сокращалась. И вот теперь Ван Линь замер лишь в шаге от приоткрытых створок. Глядя на эти величественные двери, Ван Линь вновь ощутил себя мелким насекомым. Глаза Ван Линя решительно сверкнули. Подняв ногу, он сделал шаг вперед к промежутку между створками гигантских врат сферы противостояния небесам. «Я хочу знать, в чем заключается тайна противостояния небесам!» — подумал Ван Линь, делая этот шаг. Когда его ступня уже готова была опуститься за врата, оттуда хлынул порыв ветра, и странное чувство объело Ван Линя. Ветер пронзил Ван Линя насквозь и, словно вышиб из него душу, завертев ее в вихре, и увлек за собой за врата. Ван Линь стремительно бросился назад, его голова кружилась, ему самому казалось, будто он становится меньше размерами. Воспоминания о тысячелетнем пути культивации стремительно пронеслись в голове Ван Линя в обратном порядке и остановились на том периоде жизни Ван Линя, когда он еще был плодом в утробе матери. Ван Линь услышал, как стучит его сердце. Образы давно умерших родителей вновь возникли в его голове. Однако это чувство длилось всего одно мгновение и исчезло вместе с ветром. Ван Линь ощутил себя вновь отступающим назад. Новая странная сила охватила его, отгораживая от врат. Правда, эта сила была просто ничем в сравнении с пронизывающим холодным ветром. Новый удар сердца, и сила исчезла так же стремительно, как и появилась. А взору Ван Линя открылась невероятная картина. Даже за свой тысячелетний опыт Ван Линь видел очень мало подобного. «Это...» — прошептал Ван Линь. Он видел синий небосвод, затянутый белыми облаками, под которыми парила, широко расставив крылья птица. Эта птица была невероятной красоты с удивительным оперением. Она грозно парила в вышине, кривой дугой пересекая небосвод. Ван Линь в оцепенении смотрел на исчезающую вдали птицу, а самому ему почему-то казалось, что он хорошо знал, что это за птица. Любому другому птица показалась самой обычной, лишённой какой бы то ни было ценности, однако у смотрящего на неё Ван Линя в голове начали пробуждаться исчезнувшие воспоминания. Основа. Это и есть основа. Озарение, словно молния, пронзило Ван Линя. Вся жизнь этой птицы понеслась перед глазами Ван Линя. Она была не очень долгой, всего лишь несколько десятков лет. Ван Линь увидел, как она погибла в пасти огромной змеи. У Ван Линя защемило сердце от этого зрелища. Перед смертью у птицы был взгляд, словно она постигла тайны бытия. Раздался оглушительный раскат грома, и Ван Линь вновь бросился назад по движению ветра. Пока он отступал, внезапно вновь появилась та странная сила и объела его. На этот раз сила была гораздо сильнее. Холодный ветер дул изо всех сил, однако поток этой странной энергии остался недвижим. Две различные силы начали без остановок сталкиваться друг с другом в противоборстве. Пространство наполнили звуки, отдалённо напоминающие звериный рёв. Странная сила стала непреодолимым препятствием для ветра. Она распахнула в пространстве трещину, и Ван Линь тут же скользнул туда. Трещина вспыхнула ослепительным красным светом, и оттуда ударил поток движущей силы немыслимой мощи и объел Ван Линя. В следующий миг Ван Линь ощутил, что его тело словно разрывают на мелкие частицы. Он отлетел назад, чувствуя, как начинает разваливаться на части. В следующий миг Ван Линь распахнул глаза и обнаружил себя стоящим у подножья врат противостояния небесам. Его правая нога была приподнята и готова войти в щель между створками. Ван Линь сделал глубокий вдох. Буря чувств в его глазах начала постепенно стихать. Всё вышеописанное случилось в тот самый миг, когда он поднял свою ногу. Створки врат пришли в движение и начали медленно смыкаться. Закрывшись, они начали становиться прозрачными, пока вовсе не исчезли. Тем временем Ван Линь пришёл в себя и распахнул глаза, оказавшись сидящим в землях секты Великого Меча Ло. Глядя перед собой на реальный мир, Ван Линь погрузился в раздумья. Прошло довольно много времени, прежде чем он, вдохнув, встал на ноги. В следующий миг аура огромной мощи хлынула из его тела. Сила её была уже на предельном уровне средней стадии понимания границ тьмы. Оказывается, это не что иное, как сила основ.